Глава 11. Лорда Рэндала вызвали в Ариоте, как только отчет о задержании магистра Даруса был отправлен в канцелярию Антеи, так что переговорить с архимагом я не успела. Зато отлично поболтала с Марком и полюбовалась на пернатую Мирабель. Голубка прекрасно осознавала, что она не настоящая птица, и очень переживала, что Хиллер без нее опять уйдет в зельеварский разгул. Пришлось пообещать присмотреть за целителем-экспериментатором. Сэм страдал в облике паука, причем и сам не помнил, в какой момент его феникс трансформировался. Итог был печальный. Весь процесс восстановления в облике мохнатого ползуна. Впрочем, Сэм не отчаивался, а собирался провести время с пользой, за изучением своих новых ткацких способностей. Еще и книгу по арахнологии у меня выпросил. Я как раз возвращалась из библиотеки, когда меня перехватила проекция Виньи Дормидонтовны. «Живо в портальную! Там тебя магистр Деркенфольд дожидается!» Пришлось мысленно связаться с Эллой и предупредить о возможной отлучке. Вот и что могло случиться? Неужели у Рэндала неприятности? Вдруг его задержал совет магов? Глупости. С чего бы тогда Деркенфольд желал со мной встретиться? Ответ на этот вопрос принял форму темно-синего свитка, на котором золотыми буквами, незнакомыми мне рунами, было выведено послание. «Что это?» «Твое приглашение ко двору императора Каршана». «Император пригласил именно меня?» «Умная кошечка», — менталист одобрительно хмыкнул. «Предполагается, что спутницей Рэндала будет твоя мать. Но здесь Тадиуса II ожидает огромный сюрприз. Мне сказано доставить тебя в Ариоте и сдать Тиранде. Она подготовит тебя к приему. Портал в Каршан вам откроют из личной портальной Антеи. А лорд Рэндал, когда я его увижу?» «Подозреваю, что перед отправкой. Сейчас он проходит инструктаж в Совете магов, как первый маг из внешнего мира, который впервые за долгие годы посетит Каршан. Это же родина его семьи. Не имеет значения. Аратер прибудет в Каршан не как наследник древней магии, а как посланец Содружества. Но это же все усложняет». «Верно, кошечка. Вам придется непросто. Особенно тебе. Поэтому сейчас мы заглянем к нашему общему знакомому за советом». Интересоваться именем таинственного знакомого я не стала. И так было ясно, что мы отправляемся в руины. Прямого портала в узилище зверя не было, так что нам пришлось пробежаться по лабиринту подземных ходов. Когда перед глазами замаячил знакомый тупик секретной комнатой, у меня уже сбилось дыхание. Левитировать так долго я не привыкла. Комната зверя была погружена в непривычный мрак, в котором едва угадывались очертания дивана. А еще я уловила странный металлический запах, которого здесь просто не могло быть. Это был запах крови. Деркенфольд ненавязчиво загородил меня собой. Сделать это было несложно, учитывая, что в руины я спустилась в облике кошки. «Добрый день. С вами все в порядке?» Почему-то шепотом спросила я. «Смотря что вы под этим понимаете?» В мужском голосе отчетливо прозвучал отголосок боли. Ярко вспыхнул пульсар Деркенфольда, и мы увидели зверя. Мужчина сидел на диване и пытался привести в порядок пропитавшуюся кровью рубашку. «Как?» Хотел спросить, как это вышло, но слова замерли на губах. Вспомнился дуэльный круг и Рэндал со зверем в нем. Архимаг продолжал тренироваться, и он исполосовал своего фамильяра перед тем, как отправиться к Антее. Рэндал не мог так поступить. Он никогда бы не напал на... увечного или безоружного. Зверь таким не являлся. Так имела ли я право осуждать Рэндала за то, что он использовал своего фамильяра для тренировок, пусть и настолько жестких? Рэндал использовал зверя. Эта мысль заставила сердце болезненно сжаться. Нет, этого не могло быть. Рэндал не такой, как кузен Фиол. «Аратейра вызывает император Каршана», — уверенно произнес зверь. «Как вы узнали?» «Ты здесь, в руинах. В компании этого владыки мыслей». Губы зверя издевательски скривились. Прямо-таки намекая, что как раз владыкой Даркинфольда зверь не считает. Вопросительно посмотрел на Даркинфольда. «Откуда такая неприязнь? Ему не за что любить менталистов». «Понятно. Дело прошлое. Значит, пока завяжем узелок на память и вернемся, когда разрешатся более важные вопросы». «Вы правы. Рэндалла вызвал император. Я сопровождаю его во дворец». «Бред. Она не готова». И взгляд на Даркинфольда. «Для этого мы и спустились в руины». Зверь с раздражением передернул плечами и скривился от боли. «Вам нужно в лазарет!» — воскликнула я и тут же осознала, до чего же глупо прозвучало мое предложение. «Ни один целитель не спустится в руины. У них просто нет такого права. Зато у меня есть доступ к сундучку Эллы. А безразмерное хранилище в нашей академии связано с ничто, доступ к которому существует даже там, где нельзя открыть обычный портал». Спустя пару секунд я уже копалась в сундуке, отыскала парочку регенераторов и протянула зверю. «Вот, держите. Это всего лишь...» «Я понял». Мужчина сжал пузырьки в руке. «Некоторые рецепты так хороши, что не меняются веками. Неожиданно». «То, что рецепты не меняются. Твое желание помочь». Я сглотнула и заставила себя посмотреть на пропитавшуюся кровью рубашку. «Все так плохо?» «Справлюсь. А насчет тебя не уверен». Зверь посмотрел поверх моей головы на Даркинфольда. «Я фамильяр, а не чудотворец. Невозможно за пару минут обучить ее тому, что постигается годами. Достаточно, если она станет понимать язык и руны. Сомневаюсь. Ей хватит и того, что она увидит. Понимать не обязательно». «Не согласна. По незнанию зачастую совершаются самые нелепые и страшные ошибки». Встряла я, хотя меня не покидало ощущение, что разговор мужчин имел скрытый смысл. «Ты обещала Ротейру, что поможешь, если приглашение императора будет внезапным». Менталист сурово и непреклонно уставился на зверя. Фамильяр со странной грустью посмотрел на меня. «Она так невинна. Не стоит лишать это дивное создание иллюзий. Это дивное создание не выживет, если не изменится. Желающие свалить Рэндалла будут бить прицельно по ней. Так заприте ее на Сандриме. Поручите заботе лисички. Да стоит ее матери узнать, что дочурку собираются познакомить с Каршаном, Симона Рыжая лично посадит Даниэлу под замок». «Вы знаете маму?» Потрясенно выдохнула я. «Это старая история». Зверь выглядел несколько смущенным, словно сболтнул то, что не предназначалось для моих ушей. «Так ты поможешь или нет? У нас мало времени», — поторопил его Даркинфольд. «Хорошо, как пожелаете. Но я предупредил». Мужчина повернулся ко мне. Рядом с ним появился стул с мягким сиденьем и удобными подлокотниками. «Присядь, пожалуйста. Сейчас мы ненадолго перенесемся в ваше академическое ничто». «Но зачем?» «Будем учить язык и письменность Каршана». В ничто зверь снова предстал передо мной в образе черного кота. Тот нашел меня еще до того, как я смогла толком осмотреться и отыскать шар нашей академии. А потом зверь создал собственный. «Не бойся, мне уже не раз доводилось проделывать подобное». Кот запрыгнул в шар и посмотрел на меня. Пришлось набраться храбрости и войти в сияющий пузырь. Темное ничто озарилось яркими вспышками. И я услышала в своей голове мужской голос, говорящий на певучем, немного гортанном языке, с преобладающим количеством мягких согласных. Он монотонно что-то вещал, а яркие вспышки превратились в неизвестные мне темно-фиолетовые руны. Они загорались на оболочке шара и гасли, сменяясь новыми символами. Не знаю, сколько времени пролетело, но в какой-то момент я вдруг осознала, что голос в моей голове рассказывает о кристальных пещерах, чьи стены и полы усыпаны самоцветами, о лесах, состоящих из каменных деревьев, и о темно-синем небе, затянутым радужными облаками. И у этого неба был край, а за ним начинался мир света, солнца и зелени. Зверь рассказывал мне о нижнем мире Каршана, потому что он и был его родиной. Портал перенес нас в зал телепортации замка рода Айделар. Там нас уже ожидала леди Тиранда. Обычно спокойная и отлично владеющая собой женщина была взвинчена. Едва завидев, она ухватила меня за руку и потащила за собой. Я и прийти в себя после перемещения толком не успела. Обернувшись через плечо, я жадно всмотрелась в каменную арку. Как правило, порталы открывала пентаграмма и вплетенные в нее руны. А тут целая дверь в иные миры. «Да пошевеливайся ты уже! У нас на счету каждая секунда!» «Император не любит ждать?» «Даниэлла, Каршан — закрытый мир. Портал будут открывать они, а не мы. И лучше бы, чтобы ты к тому времени была одета и причесана. Но на Сандриме...» «Забудь все, что ты видела на Сандриме!» — резко обрубила меня леди Тиранда. «Каршан иной. С твоим миром его роднит лишь отсутствие влияния Содружества, которое сохранилось благодаря строгой изоляции. Да что же с этим Каршаном не так?» Леди Тиранда подготовилась основательно. Все необходимое для моего преображения обнаружилось в соседней комнате, которая, судя по обстановке, использовалась как приемная. Сюда приводили посетители замка Айделар. Оформленная в светло-зеленых тонах гостиная настраивала на умиротворяющий лад, а уютные диванчики и кресла с пуфиками должны были бы помочь гостям Антеи отдохнуть перед важной встречей. Сейчас же мягкую атмосферу гостиной нарушало платье. Оно бросилось в глаза, едва я переступила порог комнаты. Из плотной ткани, очень пышное, со скромным вырезом и короткими рукавами, украшенными изящным кружевом. Оно производило гнетущее впечатление. Проблема была в ткани. Платье благородного серо-голубого оттенка пестрело крошечными черными цветами, и сине-черная вставка на лифе и темное кружево наталкивали на мысли о трауре. Из модных проспектов Деркинфольда я уже знала, что в Каршане в моде мрачные цвета, но на девушках с картинок такие наряды смотрелись органично. Я же превращусь в пугало на прогулке. Ладно, надеюсь, император испугается и не станет нас слишком третировать. «Ты едешь туда ради Рэндала. Помни об этом», — внезапно произнесла леди Тиранда. «Ни на секунду об этом не забываю. Нас ждет встреча только с императором. Полагаю, он сразу представит вас совету четырех, который прежде именовался Советом Пяти. Пятеро архимагов поддерживали хранителя Каршана и предка лорда Рэндала, пока один из них не счел, что достоин императорского трона. Отец нынешнего правителя, Тадиус Первый, изгнал семью Аратейр, но, видимо, особой выгоды не поимел. Раз его собственный сын начал сдавать, не прошло и 15 лет после восхождения на престол. И это, когда предки Рэндала управляли Каршаном столетиями. Леди Тиранда, а вы уверены, что это все безопасно? Мать Рэндала бросила на меня недовольный взгляд. Разумеется, это небезопасно, но с тобой будет мой мальчик. Так что единственное, о чем тебе придется тревожиться, как держать свой очаровательный ротик на замке. В иной ситуации я бы, скорее всего, обиделась и прекратила разговор. Но сейчас я не могла себе позволить подобную роскошь. Пришлось проглотить откровенное хамство и терпеливо пояснить. Я не об этом. Все императоры Каршана рано или поздно сходят с ума. Так стоит ли оно того? Вы так хотите вернуть роду Аратейр положение правящего рода, что готовы рискнуть собственным сыном? Да что ты понимаешь? Леди Тиранда всплеснула руками, выронив расческу и гребень. Будущая свекровь лично причесала меня и накрасила, Причем результат ее полностью удовлетворил, чего нельзя было сказать обо мне. Мелькнула мысль, что она все это проделала нарочно, чтобы Рэндалл отказался на мне жениться. «Тогда расскажите, чтобы мне больше не пришлось додумывать и догадываться». Леди Тиранда подхватила магией с пола гребень, вернула на стол зеркальце, а потом медленно повернулась ко мне. «Я верю в моего мальчика и его благоразумность. Как и любая мать, я хочу его защитить. Но, к сожалению, от моих желаний мало что зависит». «Его кровь!» Леди Тиранда замолчала и прикрыла глаза. «Кровь Аратейров. Вот что будет вести его и влиять на поступки. Или ты думаешь, почему он возжелал стать ректором вашей Академии Зверюк? Это все влияние крови Хранителя». «Нет. Просто вы воспитали очень хорошего человека». «Знаю, Даниэла. И я очень боюсь его потерять. Я боюсь, что Каршан отнимет моего мальчика». «Даниэла». Внезапно мать Рэндалла схватила меня за руку и крепко сжала ладонь в своих. «Пообещай, что не отвернешься от него. Пообещай, что не оставишь». «Нет, никогда. Как вы могли подумать?» По щеке Магианы скатилась одинокая слезинка, а глаза потемнели от сдерживаемых эмоций. «Этот мир, он меняет. Знаешь, Даниэла, временами мне кажется, что никакого переворота не было. Отец сам ухватился за возможность покинуть Каршан. Он хотел подарить мне иную жизнь. Хотел, чтобы я узнала содружество и все многообразие его миров. Но от зова крови никому не ускользнуть. Оставайся всегда рядом с Рэндаллом. Вместе вы сильнее». Напугав меня до мурашек, леди Тиранда отвела меня в зал телепортации. Мне пришлось провести несколько тягостных минут в одиночестве, пока не появился Рэндалл. Я стояла к двери спиной, но почувствовала взгляд архимага. Словно теплый луч света мазнул по спине, и на душе стало спокойнее. «Леди Тиранда права. Вместе мы сильнее. Какая бы тревога ни жрала меня изнутри, мне всегда достаточно было просто увидеть ректора Академии Фамильяров, и в голове волшебным образом прояснялось, а паника отступала». «Даниэла, вижу, ты готова к небольшому приключению». Как и я, Рэндалл переоделся. Вместо мантии или удобного и элегантного костюма на архимаге появились темно-синие, расшитые серебряной нитью бриджи, черные с крупными серебряными пряжками туфли и черный бархатный камзол. Архимаг боевой магии и артефакторского искусства был сам на себя не похож. И действительно не похож. Как это я сразу не заметила? Рэндалл отрастил волосы. Прежде короткие, теперь они были собраны в короткий хвост. Заметив мой недоуменный взгляд, Рэндалл весело бросил: «Компромисс. Леди Тиранда настаивала на парике». Я не удержалась и прыснула в кулак. В следующее мгновение смех застрял у меня в горле, потому что до сих пор пустое пространство под аркой вспыхнуло голубым светом формирующегося портала. «Не бойся. Арочные переходы работают, как и привычные нам круги телепортации. Я боюсь не арки, а того, что нас ждет по другую сторону». Разумеется, вопль был мысленный. Истерика в последнюю секунду — не самый лучший способ поддержки. А я отправлялась в Каршан с единственной целью — помочь Рэндаллу.